Ма, мастер Линь, это обязательно, чтобы одежда. Я впился в него взглядом. Я неясно выразился. Нет, нет, мы сделаем это. Мы сделаем это. Быстро, быстро. Я наблюдал, как эти жалкие идиоты бросают свои кошельки с деньгами в одну кучу, а затем приступили к раздеванию, складывая одежду одну на другую. Некоторые из них изо всех сил пытались стереть пятна крови с земли руками, убедившись, что все их следы исчезли. Когда они закончили, я уронил дверь на землю, а затем сжег их одежду и положил деньги в свое кольцо хранения. Теперь у вас, ребята, есть 5 секунд, чтобы свалить, прежде чем я сделаю с вами то, что сделал с вашей одеждой. 5, 4. Через 2 секунды они подобрали своего потерявшего сознание друга и скрылись из виду. Я щелкнул пальцами, и дверь вернулась на место без единой царапины, пятна крови тоже исчезли. Вубай, так ведь? Окликнул я единственного оставшегося человека. Да, да, мастер Линь, Вубай из секты призрачной воды, ты тоже убирайся. Ему не нужно было, чтобы я повторял дважды, прежде чем он скрылся. Я вздохнул, это действительно сказывается на моем психическом здоровье. По крайней мере, у меня есть Сюньгуань, чтобы массировать мне плечи. А теперь вернемся в мой двор, чтобы попить чай манами. Глава 458. Я сказал, убирайтесь. Глава 458. Я сказал, убирайтесь. ГГ Пов. Спустя всего несколько часов после ухода этих идиотов из страны солнца, я снова был у ворот, чтобы разобраться с другой группой идиотов. Слава богу, все мои ученики были сосредоточены на своих тренировках, поэтому мой уход никак на это не повлиял. Если бы каждый раз, когда я уходил, отвлекало бы моих учеников, я бы расставил надписи ловушки и покончил бы с этим. У ворот стоял хорошо одетый ученый, которому, похоже, было удобнее сидеть за столом и читать книги, чем находиться в поле. «Итак, кто вы?» – спросил я немного настороженно. «Я, Шэнь, заместитель директора Королевской Академии Хань. Вы, мастер Линь, я правильно понял, может быть. Приятно познакомиться, мастер Линь. Полагаю, вы слышали о нашей Академии, вы ошибаетесь. Ах, какая жалость, я ошибочно полагал, что мастер Линь как минимум осведомленный ученый. Я не интересуюсь людьми и учреждениями, которые не имеют для меня значения. Вы, очевидно, одно из таких. Не знать о крупнейшем исследовательском институте на всем континенте – это большая ошибка, не так ли, мастер Линь? Нет, если этот исследовательский институт не имел на меня никакого влияния с самого моего рождения и, очевидно, знает меньше, чем я. Хмм. Полагаю, что заточение в захолустной стране ограничивает доступ к мировым знаниям. Это понятно. Действительно. Полагаю, именно поэтому вы проделали такой путь в нашу страну, чтобы найти то, что вы не можете понять. Я прав. Поскольку я никогда не был в стране Хань, я не могу сказать наверняка, насколько она захолустна. Он поднял на меня взгляд, мои слова явно подействовали на него. В этот момент я пришел к выводу, что все эти болваны слишком долго сидели на своих лошадях, и что им никогда не приходилось спускаться к кому-либо поговорить. Вот почему из них получаются такие ужасные переговорщики. Ну, либо это так, либо они просто абсолютные идиоты. В случае с этим парнем я склонен верить в последнее. Видя, что он ничего не ответил на мои слова, я скрестил руки перед собой. Так что же хочет сделать со мной заместитель директора Королевской Академии Захолустной Страны Хань? Это, конечно, не визит вежливости, раз я едва признаю ваше существование. Он нахмурился. Вам не мешало бы следить за своими словами, молодой человек. Этот парень настоящий идиот. Я наклонил голову в его сторону. Или ты сделаешь что? Будешь обзываться? Обратная дорога в твою страну находится в той стороне, если ты заблудился. А теперь, прошу простить меня, я очень занят. Я сделал вид, что возвращаюсь в мою секту. Подождите. Я остановился и повернул голову в его сторону, хотя мое тело все еще было обращено от него. Что? Тебе нужно указать дорогу к ближайшей конюшне или что-то в этом роде. Иди в деревню, там должна быть одна. Надеюсь, ты взял с собой деньги. Я видел, что он доходит до точки кипения. Вероятно, он хотел оскорбить меня чем-то, но он знал, что в этом разговоре у меня преимущество. Он потянулся к рукаву и достал сверток. Это от директора Королевской Академии Хань. Это его приказ. Это его предложение для вас, мастер Линь. Что ж, если ему действительно что-то нужно от меня, почему он не пришел сюда сам? Не будьте таким самонадеянным. Просить директора престижной Королевской академии приехать в такое место, как это, было бы унизительно. Мой приезд сюда уже был беспрецедентным. Рад за тебя. Тогда можешь возвращаться домой. Не хотелось бы унижать тебя еще больше. Отмахнулся я от него, поворачиваясь к двери. Подождите, подождите. Сначала хотя бы прочитайте предложение. Пожалуйста. Он произнес эти слова так, как будто они были вырваны из его горла раскаленными щипцами. Я вздохнул, потянулся к нему за свертком. Развернув его, я быстро прочитал его содержание. «ХММ. Приглашение стать независимым исследователем в вашем институте. Мое собственное поле выращивания. Слуги. Зарплата. ХММ. И это все?» Он выглядел обиженным этим комментарием. «Что значит это все? Обычно каждый, кто поступает в наш институт, должен пройти путь по карьерной лестнице, начиная со студента. Получить звание научного сотрудника при поступлении к нам – это уже большая честь». Я приподнял бровь. «Я в прямом смысле слова мастер небесной секты. Понимаешь, у меня есть собственный двор на вершине холма, собственные слуги, собственные ученики, а также уважение как внутри, так и вне моей секты. Зачем мне ехать в какую-то захолустную страну, где я буквально никого не знаю? Здесь ваши таланты пропадут впустую, и вас даже не признают за это. Перед тобой королевский наставник нынешней королевы Бэйна и член королевского дома, чтобы ты знал. Если ты пытаешься завербовать меня, то у тебя это плохо получается. Такая маленькая страна, как эта, неподходящее место для того, чтобы кто-то далеко продвинулся. Трудно сказать, ведь эта страна буквально только что расширилась, всего несколько дней назад. Ты действительно новичок в этом деле, не так ли? Судя по тому, как покраснело его лицо, я оказался прав. Я думаю, он из тех людей, которые всегда сидели за своим офисным столом и отдавали приказы, связанные с работой другим, вместо того, чтобы делать что-то самому. Если честно, то из всех людей, которых эти три страны присылали на данный момент, этот парень хуже всех умеет вести переговоры. Я считаю только тех, кто действительно вел переговоры, конечно. Я считаю, что мы и так достаточно щедры, учитывая обстоятельства, слабо возразил он. Я поднял сверток в воздух. Знаешь, что я думаю о вашей щедрости? Даже не дожидаясь его ответа, я использовал свои огненные кварки и мгновенно сжег весь сверток, а пепел развеял по ветру. Именно так я и думаю. Я не против поступать так и с людьми, чтобы ты знал. Так что, если у тебя нет ничего другого для меня, я предлагаю тебе бежать к себе домой и не возвращаться. Он сцепил зубы, очевидно, изо всех сил стараясь сдержаться, чтобы не наброситься на меня. Я склонил голову и жестом указал на тропинку, вызвав над головой огненный шар, чтобы дать ему понять, что я не шучу. Вы пожалеете об упущенной возможности, прорычал он, прежде чем окончательно развернуться и уйти. Разумеется, такие люди не могут удержаться от того, чтобы не сказать свое последнее слово перед тем, как уйти. Надеюсь, это последний, кого страна Хань посылает сюда. Ну, раз с ним разобрались, я наконец-то смогу вернуться к своим ученикам и расслабиться. Глава 459. Я действительно имею в виду, убирайтесь уже. Глава 459. Я действительно имею в виду, убирайтесь уже. ГГПов, черт, вас, побери. В третий раз за сегодня я распахнул ворота. Гости были явно из страны Мей, они были вооружены и готовы к бою. Ну, почти прорычал я, раздраженный тем, что они уже давно назойливо стучат в дверь. Серьезно, такое ощущение, как будто снаружи выстроилась целая очередь желающих постучать в дверь. Лидер группы достал меч с пояса. Ладно, болван, если не хочешь пострадать, тогда пойдешь с нами. Я бросил взгляд на его оружие. Ты мне угрожаешь? А если и так? Протянув руку, я вызвал свой собственный меч, вытянул его во всю длину и перекинул через плечо. «Мой больше», — спокойно сказал я ему, — «ты все еще хочешь войти, главное не размер, а то, как ты им пользуешься. А теперь иди спокойно или ты пожалеешь об этом», — хмуро сказал он. «Не обижайся, если я убью тебя, хорошо, что?» Я обрушил свой меч на него, разрубив его на две ровные части. В результате удара меча поднялось облако пыли, а обе половины его тела разлетелись в разные стороны. Итак, проблема решена. Я убрал меч обратно в кольцо хранения и развернулся, чтобы уйти от них. После смерти своего лидера эти люди должны убежать. Ублюдок. Он убил лидера. взять его, или нет. Обернувшись, я увидел, что позади меня стоит еще больше людей, все они вышли из своих укрытий после смерти лидера. Я поднял бровь, глядя на них. «Ребята, а вы точно хотите со мной сразиться после того, как я буквально расчленил вашего лидера на две части? Месть за лидера. Сожгите эту третьесортную секту дотла». Видимо, эта группа людей не может рассуждать здраво. Человек, стоявший ближе всех ко мне, бросился ко мне с Дадао, замахнувшись клинком в сторону моей шеи. Я сделал шаг назад, позволяя мечу проплыть мимо меня, а затем снова шагнул вперед и ударил парня ладонью в грудь. От удара его тело отлетело назад и врезалось в стену, превратившись в мясную пасту. Второй парень даже не повернулся посмотреть на своего товарища, а сразу бросился ко мне, замахиваясь в сторону моей головы своим дадао. Я усилил руку и поднял ее, позволяя мечу разбиться о мою прочную кожу. Поймав в воздухе один из раздробленных кусков металла, я вонзил его ему в горло, а затем отшвырнул парня прочь. За ним подошли еще трое, двое из них держали топоры, а средний – копье. Человек с копьем попытался нанести удар мне в грудь, но копье остановилось на полпути, моя рука поймала его за рукоять. Ударил ногой по деревянной палке, я переломил ее пополам. От удара копьеносец упал на спину, тем временем я схватил острый конец копья и метнуть его в человека с топором справа от меня. Копье попало ему в левый глаз, пробило затылок и мгновенно убило его. В ярости его приятель зарычал и попытался ударить меня своим топором, замахнувшись им с левой стороны. Мне не составило труда отвести его запястье в сторону и перенаправить размах его руки обратно к нему в живот, всадив в него лезвие топора. Копьеносец попытался подняться на ноги, подняв голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как в его сторону летит топор, который я только что отбил в атаке. У парня даже не было времени вскрикнуть, прежде чем топор вонзился ему в горло, его руки потянулись вверх, чтобы схватить его за рукоятку, но он упал вперед и умер. В этот момент два лучника позади меня пустили стрелы, и оба снаряда пролетели мимо меня на считанные дюймы. В качестве ответа я зарядил молнию в своей руке, а затем выпустил ее в одного из них, попав ему прямо в грудь. Затем молния перекинулась на другого лучника, поджарив его так же, как и его друга. Пять бронированных мечников с круглыми щитами направились ко мне, выстроившись в стену из щитов. Я лишь приподнял бровь, а затем снова призвал свой меч. Я взмахнул мечом перед собой и одним взмахом отрубил им всем головы. Их щиты были абсолютно бесполезны против этой атаки. Они упали с громким стуком, их тела покатились вниз по склону, а их головы присоединились к ним секундой позже. В воздух поднялись трое мужчин, явно практикующие, судя по одежде, в которой они были. «Юноша, мы, старейшины секты молниеносного вознесения страны Мэй, будь добр, склони голову и попроси прощения сейчас же», — потребовал тот, что постарше. «Вы раньше когда-нибудь умирали?» — спросил я, немного риторически. «Что? Потому что пришло время вам это сделать», — прошептал я ему на ухо, появившись у него за спиной. Ухватив его за горло сзади, я разорвал его на части, позволив ему упасть обратно на землю. У него все еще был шокированный вид, когда он падал обратно вниз, его руки хватались за отсутствующее горло. «Как ты посмел?» – прорычал один из практикующих, направляя свою ладонь на меня. До того, как он успел материализовать свою технику, я щелкнул пальцами, отчего все его тело взорвалось фонтаном крови, а от плоти не осталось и следа. Я медленно повернул голову к последнему практикующему, который теперь испуганно смотрел на меня. «Итак, хочешь присоединиться к ним? Я не хочу умирать», — закричал он, и бросился на утек так быстро, как только мог. «Хорошо, что среди них есть хоть один умный, я бы забеспокоился, если бы все они были упрямыми типами, которые не умеют сдаваться». 12 мужчин или около того, которые были на земле, тоже бросились на утек, увидев, как два их старших практикующих умерли, так и не сумев ничего сделать. Встретившись с их посланником, а также с идиотами, которых они прислали сюда, я понял, что самый простой способ заставить их отступить – это сила. Разговаривать с этими болванами было бесполезно. Я вообще считаю, что это чудо, что им вообще удалось найти сюда дорогу. Возможно, одна из двух других стран заключила с ними сделку, чтобы отправить их сюда или что-то в этом роде. О, в любом случае, это не мое дело. Похоже, это была последняя группа, Так что, надеюсь, я смогу вернуться к своим ученикам и спокойно насладиться остатком дня. Ах да, необходимо убрать это место и избавиться от тел, пока мои милые ученики не увидели это. Не хочу, чтобы они были травмированы всем этим насилием. Глава 460. Встреча. Глава 460. Встреча. Брендон Пофф. Мастер Брендон, вы ищите эту траву? Я взглянул на Лихуэй, которая держала в руках омолаживающую траву. Я покачал головой. Это омолаживающая трава. Я ищу траву маны. Ее листья должны быть немного голубыми. Попытайся поискать в темных местах возле корней деревьев. Она растет там. Понятно. Я снова посмотрел на землю, продолжая поиски нужных мне трав. Недавно мастер передал мне еще больше своих знаний об алхимии, позволяя мне все больше совершенствоваться. Правда, до уровня мастера мне еще далеко, но теперь я, по крайней мере, способен делать божественные пилюли мастера без его помощи. Правда, на добычу необходимых материалов ушло несколько дней, и я смог сделать только одну, прежде чем потерял сознание, но это уже был большой прорыв вперед по сравнению с тем, что было раньше. Я даже смог постичь технику мастера по использованию кварков для замены материалов, хотя на данный момент я способен заменить только самые простые материалы. А ведь мне потребовалось столько времени, чтобы научиться заменять воду, которая должна была быть наиболее знакомой мне стихией. Хотя мастер и похвалил меня за это, но я не могу не чувствовать себя немного неполноценным, когда вижу, как мастер с легкостью заменяет такие материалы. Ну, мастер, божественное существо, и такой смертный, как я, не может с ним сравниться. Именно поэтому я сейчас нахожусь здесь с Лихуэй в поисках материалов для алхимии. В лесу, расположенном на небольшом расстоянии от входа в небесную секту, и прямо за двором мастера, растет довольно много трав, благодаря концентрации кварков, выпущенных моими старшими сестрами и мастером. Благодаря присутствию мастера качество трав здесь также на высшем уровне, я был прав, когда предположил, что они будут расти рядом с мастером, поэтому мне удалось недавно найти эту сокровищницу. Несомненно, если бы любой другой алхимик узнал об этом месте, он бы летел сюда сломя голову. Хотя Лихуэй еще совсем не знакома со сбором материалов, но она уже изучает основы алхимии, и уже достаточно хороша, чтобы стать моей помощницей. Но даже мне было ясно, что она не сможет далеко продвинуться в этом деле, так как у нее не хватает терпения и глазомера для такого тонкого мастерства. Это не такая уж большая проблема, поскольку сама девушка сказала, что не интересуется алхимией, а просто делает все это, чтобы помочь мне как слуга. Наклонившись, я осторожно сорвал траву маны, растущую возле корня дерева, осмотрел ее цвет и проверил качество, а затем положил ее в кольцо хранения. Собираясь взять следующую монотраву, растущую рядом с первой, я услышал звук приближающихся к нам шагов. Не успел я встать, как увидел полдюжины или около того вооруженных мужчин, спотыкающихся в подлеске, и все они выглядели так, словно проиграли схватку с медведем. Состояние одного из них было особенно плохим. У него не хватало ноги, и она все еще кровоточила. Уверен, если этому парню не оказать помощь в ближайшее время, он умрет от потери крови. Черт, я не подписывался на это дерьмо, прорычал один из них, рухнув на землю в явном изнеможении. Черт побери, брат Ян, держись, положи его, давай посмотрим, насколько все плохо. Урх, больно, я, аркх, плохо, он не выживет, проклятие. Поблизости здесь есть лекари. В лесу, в этой глуши, это может быть только удача, посланная небесами. Я смахнул с себя пыль и медленно подошел к ним. Приветствую вас, джентльмены. Все они немедленно насторожились или, по крайней мере, насторожились те, кто еще мог устоять на ногах. В знак того, что я не желаю им зла, я поднял руки. Прошу прощения за то, что напугал вас. Я всего лишь алхимик, который собирал травы в этом лесу и услышал о вашем затруднительном положении. Могу я узнать, что с вами случилось? ХМФ, откуда нам знать, что ты здесь не для того, чтобы убить нас? Заявил один из них, замахиваясь на меня мечом. Не успел я ответить, как другой подошел и оттащил его назад. Все в порядке, Лухан, мы и так уже вляпались в дерьмо. Приветствую, незнакомец, досадно, что мы встретились при таких обстоятельствах. Мы наемники, нас наняли выполнить работу, но что-то пошло не так. Мы подверглись нападению практикующего негодяя и поэтому мы в таком тяжелом состоянии. Не думаю, что у тебя найдется для нас лекарство, но мы можем тебе заплатить. Я жестом указал на умирающего. Можно? Он указал мне рукой вперед, но при этом показал, что его оружие все еще наготове, как предупреждение, что они прирежут меня, если я попытаюсь причинить какой-либо вред. Я кивнул и быстро направился к их другу, слегка приподняв руки. Осмотрев его, я понял, что он, скорее всего, не протянет и часа, а обычная целебная пилюля не поможет. Я материализовал свою баночку с пилюлями из кольца хранения, мужчины внимательно наблюдали за мной, я достал единственную пилюлю, которая была там. «Дайте ему это, оно спасет его», — сказал я, передавая пилюлю их лидеру. Внимательно посмотрев на пилюлю, он нахмурился. «Если это его не спасет, он истекает кровью и умрет в течение часа. Мне кажется, вы не хуже меня знаете, что если это его не вылечит, он все равно не выживет». Он кивнул и позволил своему другу съесть пилюлю. Раны полумертвого мужчины мгновенно затянулись, даже нога снова стала нормальной. Да, это была божественная пилюля, на изготовление которой я потратил несколько дней. Сначала я хотел отдать ее мастеру, но он сказал, что я могу делать с ней все, что захочу, поскольку сделал ее сам. Разумеется, если бы у меня не было этой пилюли, я бы им не помог, так как божественные пилюли мастера стоили намного, намного больше, чем мои. Кроме того, это был тест на эффективность, мне нужно было знать, если чего-то в ней не хватает. «Чудодейственное средство!» — воскликнули все. Лидер повернулся ко мне. «Откуда у тебя чудодейственное средство?» Я нахмурился. «О чем вы говорите? Какое чудодейственное средство?» «Это божественная пилюля. Мой мастер был тем, кто создал ее. Правда, эту создал я. Твой мастер? О, понятно. Ты сказал, что сделал эту пилюлю сам. Да, что-то не так? Нет, вовсе нет. Это, Хаэм, я прошу прощения. Вот, обещанная оплата. Жаль, но я не думаю, что у меня достаточно денег, чтобы заплатить за чудо. Божественную пилюлю. Я поймал мешочек с монетами, который он бросил мне, ощутив в нем вес нескольких золотых монет. Все в порядке. Если бы я не помог, то у меня остался бы неприятный осадок. Он кивнул. Нам нужно идти. Нам все еще нужно сообщить нашему клиенту о провале миссии. Всего доброго, незнакомец. Мне даже не удалось ответить ему, как все мужчины повернулись и вышли из леса, даже не взглянув на меня. Странная компания людей. Ладно, вернемся к сбору трав. Глава 461. Они там просто растут. Глава 461. Они там просто растут. Брендон Пов. Я вернулся в секту вместе с Лихуей, довольный тем, что нам удалось добыть в этом походе. Прошу прощения, что не смогла вам помочь, мастер Брендон, склонила голову Лихуей. Не стоит беспокоиться, в конце концов, ты еще новичок в полевых работах. Подняв голову, она снова хотела что-то сказать, но остановилась и сузила глаза. Это, мастер, я взглянул в ту сторону, куда она смотрела, и действительно, мастер стоял у ворот небесной секты. Интересно, разве мастер не должен быть сейчас в своем дворе, обучая моих старших сестер, что он здесь делает? Мастер, окликнул я его, когда мы подошли. Мастер взглянул на меня и улыбнулся. О, с возвращением, Брендон, Лихуэй, как прошел ваш сбор трав? Все хорошо, мастер. Почему мастер здесь? О, какие-то люди пришли спросить дорогу, и я вышел, чтобы проводить их. Я спросил, а они не могли спросить дорогу в деревне? Мастер пожал плечами. Они спрашивали дорогу к перевалу смерти, возможно, они не доверяют жителям деревни или что-то в этом роде. Не знаю точно, чего они хотят, поэтому я отправил их туда. Что-то кажется странным, но я не могу понять, что именно. Так или иначе, давайте продолжим. Что вам двоим удалось раздобыть? Спросил мастер. Не так уж много, всего лишь немного травы маны, немного травы женьшеня, горсть астральных грибов, несколько лепестков феникса эмбер, несколько эссенций дракона, несколько цветов жизни и бутылку божественной воды. Мастер уставился на меня. Я правильно услышал? Я почесал голову. А, я взял что-то, чего не должен был, мастер. Мастер махнул рукой. А нет, нет, нет. Я только что слышал, как ты сказал, лепесток феникса эмбер, эссенция дракона, цветы жизни и даже божественная вода. Это чрезвычайно редкие и дорогие материалы, которые ты можешь и не увидеть за всю свою жизнь. Да, мастер, что-то не так, как, где ты их нашел? Я указал на лес внизу, у подножия горы, в том лесу, мастер. Их растет там довольно много. Такое чрезвычайно редкое и дорогое сырье. Просто в изобилии растет у подножия нашей горы?» – спросил мастер. В ответ я медленно кивнул. «Будь добр, покажи, что у тебя есть», – отрывисто распорядился мастер. Я достал из кольца хранения вышеупомянутое сырье и разложил их перед мастером. Он тщательно осмотрел их, взяв каждый из них в руки и несколько секунд рассматривал, а затем положил обратно. Этого не должно быть. Почему здесь растут такие редкие материалы? Я растерянно моргнул. Это естественно, не так ли? Ведь здесь ваша аура. Лихуя кивнула. Ваша аура довольно особенная, поэтому очевидно, что такие вещи будут расти вокруг дома мастера. Мастер почесал подбородок. Раз такие вещи растут прямо у нашего порога, я удивлен, что это место не заполнено алхимиками и практикующими, пытающимися заполучить их. Я усмехнулся. Думаю, это из-за того, что это произошло недавно. Я был там только ради маны, травы, и рядом с ней обнаружил все это. Лес находится за двором мастера, поэтому совершенно очевидно, почему это произошло. Я вижу. Хэймэм, поскольку все девушки и ты постоянно выпускаешь кварки, часть их, вероятно, просочилась вниз к лесу и вызвала этот рост. В этом есть смысл. Нет, мастер, этого не может быть. Дело в том, что вся секта, полная практикующих, не вызвала этого явления нигде. Это еще раз доказывает, что первопричиной этого был мастер. А вдруг мастер специально так говорит, чтобы отвлечь мое внимание от него? Наверное, это так и есть. Мастеру могло быть неприятно, если бы другие секты начали бы его донимать, для того, чтобы такие травы росли рядом с их сектами. Я прошу прощения за свои необдуманные слова, мастер. Он поднял бутылку с божественной водой. Но все же, божественная вода. Эти предметы полны энергии и ниян и дают значительный прирост культивации любому практикующему, который знает, как их использовать. Никогда бы не подумал, что это появится и здесь. Ведь до сих пор известен только один источник, и он очень ревностно охраняется сектой вечной жизни. Я кивнул. Правильно, мастер. На вершине горы их секты находится небольшой фонтан, и в настоящее время они являются единственными поставщиками этого источника. Каждые 3 месяца они выставляют на аукцион города Цзинь всего 5 флаконов, и каждый из них может стоить до нескольких сотен золотых. А у нас здесь есть свой собственный фонтан? Я улыбнулся. Мы имеем целое озеро, мастер. Что? Как? Я почесал голову. Ну, если подумать, знаете, когда мастер и старшие сестры совокупляются, ваши энергии и ниян смешиваются и высвобождаются. Когда мастер здесь, энергия еще сильнее, и я думаю, что озеро в лесу впитало ее всю. Хаэм, я этого не знал. Ты не мог бы показать мне, где оно находится? Разумеется, сюда, мастер. Собрав все травы, я положил их обратно в кольцо хранения и сказал Лихуе ждать меня в алхимической комнате. Мастер последовал за мной обратно в лес. Я привел его к месту, где я нашел озеро. По дороге мы прошли мимо множества собранных мною растений, в том числе множество лепестков феникса Эмбер. Когда мастер увидел все эти якобы редкие растения, он сделал сложное выражение лица. Совсем скоро мы подошли к краю поляны, где находилось озеро. Озеро слегка светилось, что явно указывало на то, что это божественная вода. Подойдя к нему, мастер опустился на колени у края, окунул в воду палец, а затем поднес его к губам, чтобы попробовать. Что за черт, это действительно божественная вода. Никогда бы не подумал, что такой бассейн можно создать просто с помощью двойного культивирования. Мастер не может быть таким простым, иначе секта копуляций, которая фокусируется на двойном культивировании, имела бы свое собственное. Все это точно из-за мастера. Точно, мастер хочет сохранить в тайне тот факт, что он является причиной этого. Думаю, мы всегда можем сказать, что это было просто естественно образовавшееся озеро. Но это невозможно, любому станет ясно, что это место существует благодаря мастеру. Думаю, лучший способ – скрыть это. Надо будет поговорить со старшими сестрами, чтобы они охраняли этот лес от посторонних. Мастер неожиданно встал и усмехнулся. «Эй, разве это не золотая жила?» Я подмигнул мастеру. «Может быть, мастер потер ладони друг от друга. Хе-хе, это дало мне отличную идею. Брендон, хочешь заработать много денег? Нечто подсказывает мне, что идея мастера повлечет за собой много больших событий». Глава 462. Разведка нового города. Глава 462. Разведка нового города. ГГПов. Главное, идите прямо по тропинке, она ведет прямо в город. Аукционный дом – это огромный купол в районе рынка, спросите, и вы его не пройдете. Пешком доберетесь туда примерно за 3 дня. Спасибо, махнул я рукой, бросая торговцу медную монету. Он кивнул в знак благодарности и прошел мимо меня, ведя за собой своего осла, нагруженного товаром. Пройдя немного вперед, я дождался, пока он не скроется из виду. Я снова взлетел в воздух и направился в указанном им направлении. 3 дня, да, я доберусь туда за 5 минут или что-то около того. С этой мыслью я ускорился, паря в воздухе и наблюдая за тем, как земля подо мной исчезает. Сейчас я нахожусь в стране солнца и путешествую инкогнито. Брендона я отправил в аукционный дом города Цзинь, он должен узнать, когда будет следующий аукцион и каковы цены на травы, которые мы можем легко достать в лесу. Он также должен был проверить, когда в последний раз эти травы появлялись на рынке, и выяснить текущий спрос на них. Что касается меня, то я отправился в страну солнца и сделал то же самое в их аукционном доме. Потом мы сравним наши результаты и решим, где мы будем продавать травы. Для меня аукционный дом страны солнца был бы лучшим вариантом, так как никто не будет знать, кто мы такие, и мы сможем просто продать и уйти. Что касается продажи в городе Цзинь, то другие секты могут обратить на меня внимание. В любом случае это вызвало бы ко мне интерес. А так как это место специализировалось на торговле, они не должны быть слишком удивлены тем, что я туда привезу, поскольку там, несомненно, будут и другие торговцы с таким же товаром. Теперь моя цель, их столица Цзянье, я слышал, там находится их крупнейший аукционный дом. Разумеется, они все еще ищут меня, но я готов поспорить, что они никогда бы не подумали, что я приду сюда добровольно. Мастер, не кажется ли вам, что риск слишком велик? Прокомментировала Сюньгуань. Она была моим единственным спутником в этой поездке. Со мной хотели пойти и мои ученики, но мне удалось убедить их остаться и тренироваться, так как это будет лишь простая разведка с моей стороны. После случившегося в Донге их было довольно трудно убедить отпустить меня одного, но часа поцелуев и похлопываний по голове хватило, чтобы я мог сбежать. Но я не один, так что проблем быть не должно. Неужели ты не знаешь, Сюньгуань, иногда самое опасное место – это и самое безопасное место. А зачем мастеру деньги? Думаю, у мастера их и так достаточно. Я посмотрел в ответ. Ты забыл, нам ведь предстоит переезд всей секты в новый город. Мне нужно много денег, чтобы заплатить за материалы и убедиться, что мой двор там построен так, как нужно, чтобы вы все могли жить в нем с комфортом. А, не думаю, что кто-то из нас настолько требователен. Нынешний двор мастера и так довольно роскошный. Я покачал головой. Нет, нет, ты видел мой дом, мое здание, по меньшей мере, в 2 раза больше, чем здание, в котором спят мои ученики. Совершенно очевидно, что после строительства моего здания денег на постройку здания для моих учеников уже не хватило. Вот почему. Теперь я позабочусь о том, чтобы мои ученики тоже жили в роскоши. Я заработаю на аукционе хорошие деньги и построю хороший дом для моих милых учеников. Сюньгуань замолчала. Мастер, я не думаю, что это действительно так. А, почему? Я не думаю, что я вправе что-то говорить, мастер. Странно. О, ну тогда, наверное, неважно. Тем не менее, на деньги, которые я заработаю от продажи на аукционе, я смогу позволить себе достаточно удобное жилище для меня и моих учеников на новом месте. Это здорово, что как только я задумался об этом, то мне подвернулся такой хороший случай заработать. Мастер, я думаю, это то самое место. Сюньгуань вывела меня из моих мыслей. Глядя вперед, передо мной появился огромный город раз в 5 превышающий по размерам город Цзинь. Он был построен на плоской равнине, вокруг него возвышалась большая круглая стена, уходящая на несколько сотен метров в небо. Здания за стенами также были чрезвычайно впечатляющими, и любой, кто вошел бы в город, понял бы, что он источает богатство. Все улицы были широкими и хорошо вымощенными, на каждом углу горели фонари. В магазинах красовались экзотические товары со всех уголков мира. Фонтаны и парки усеивали город. Серебро и золото легко переходили из рук в руки, как текущая вода. Все жители были хорошо одеты, и даже простолюдины выглядели довольно зажиточными по сравнению с теми, кого я видел в других местах. Дворец находился в центре города, это было здание, которая возвышалась над всеми окружающими его зданиями. Стены дворца сверкали, словно украшенные золотом, и выглядели гораздо роскошнее, чем на самом деле. Судя по всему, это место действительно является страной богатства. Здесь я точно смогу заработать много денег. Что ж, давай просто спустимся и осмотримся. Я приземлился на тропинку на небольшом расстоянии, где не было никаких свидетелей. Однако как только я приземлился, ара-ара, это то самое место, хм, похоже на то, дорогая сестра. Пышность и непрактичность соответствуют положению страны. Не успел я обернуться, как Мономики и Эми подошли ко мне и соединили свои руки с моими, как будто это было обычным делом. Они даже обхватили меня своими хвостами за талию, словно боясь, что я убегу. «Может, отправимся в аукционный дом, мастер?» – спросила Маноми, прижимаясь ко мне грудью. «Подождите, зачем, хмм, зачем мы здесь?» «Разумеется, я телепортировала сюда к мастеру себя и мою дорогую сестру, ведь мы же говорили, что больше не позволим мастеру бродить в одиночестве, верно? Теперь мы будем защищать мастера». Киэми, которая была рядом со своей сестрой, кивнула. «Ммм, и поэтому вполне естественно, что кто-то из нас постоянно будет с мастером». Я посмотрел на них. «Полагаю, просить вас двоих вернуться назад бесполезно, ара-ара, если мастер хочет, мы могли бы незаметно следовать за ним». Киэми кивнула. «Раз уж мы решили защищать мастера, то мы не будем упускать его из виду. Пожалуйста, простите наш эгоизм, девочки. Раз уж вы пришли, тогда давайте пойдем и посмотрим аукционный дом, а, уфу-фу-фу, это свидание. Что ж, похоже, сегодня я войду в этот новый город с двумя моими лисицами-учениками. Позже мне нужно будет хорошенько их вспушить». Глава 463. Работорговля здесь легальна. Глава 463. Работорговля здесь легальна. ГГПов. Назовите свое имя и вид деятельности в городе. Я, Джефф, торговец, прибывший из бывшей страны Донг, хочу продать здесь свои товары. Эти двое, слуги моей компании, спокойно ответил я ему. Мономики и Эми опустили свои головы вниз и стояли позади меня. Мне пришлось заставить их спрятать большую часть хвостов, чтобы другим они не показались чудовищно сильными. Хвосты не исчезли, просто Мономи сделала их невидимыми. Они использовали этот факт в свою пользу, обвивая меня невидимыми хвостами. Правда, они очень, очень пушистые, так что я ничуть не возражал. «Хи-хи, две лисы йокой в качестве слуг, должно быть, у вас довольно большая компания», я усмехнулся. «Да, наша компания специализируется на материалах для культивации пилюлих. К сожалению, из-за ситуации на родине, мы вынуждены вести дела в других местах. Наверное, вам тяжело, да, но поскольку вы приносите деньги, город Цзянье приветствует вас. Но для начала позвольте нам осмотреть ваш товар, если вы не возражаете, только осмотр, ничего больше». Я кивнул и жестом пригласил Маноми пройти вперед. На нее открыто косились охранники, но она не обращала на них внимания, а ее невидимые хвосты уже пробрались под мою одежду, куда она, вероятно, и направила большую часть своего внимания. Сюнь Гуань пыталась остановить мою лисицу-ученицу от приставания ко мне, но я просто прошептал, что пусть так и будет, это сейчас не так уж и важно. Я не дал ей залезть ко мне в штаны, так как сейчас для этого было не время. Подняв руку, Маноми показала кольцо хранения на пальце, драгоценный камень на нем слегка засветился, и перед ней появились материалы. Так как это была просто разведка, я взял с собой только обычные травы и пилюли, чтобы проверить, что здесь есть. Охранники переключили свое внимание с ее груди на травы, лежащие перед ними. Думаю, потом мне стоит выколоть им глаза, а пока я запомню их лица. Хм, я не практикующий, но я узнаю некоторые из этих трав. Может, позвать практикующего, чтобы он проверил их? Спросил охранник своего начальника, который стоял рядом. Не стоит, они только поднимут шум из-за того, что тратит свое время на такое простое дело. Пропустите их. Охранник кивнул мне. Выглядит неплохо. Проходите, господин. Убедитесь, что ваши рабыни не создают проблем, иначе нам придется арестовать и вас. Рабыни, ах, они считают Мономики и Эми моими рабынями. Похоже, в этой части мира рабство все еще в почете, так как это способ зарабатывать деньги. Я не знаю, как здесь относятся к йокаям, но если они автоматически приняли их за рабов, то, скорее всего, йокаев здесь не воспринимают как свободных людей. Обе девушки должны быть недовольными, но услышав это, они почему-то покраснели. Странно, из-за того, что вы не являетесь зарегистрированными гражданами, вам придется заплатить за вход по 10 медиков с человека. Ну, это не должно быть большой проблемой, потому как я могу заработать здесь по крайней мере в несколько тысяч раз больше, поэтому я просто заплатил ему 30 медиков и без каких-либо проблем вошел в город. Что, вы ожидали, что у ворот возникнут проблемы, и охрана будет преследовать меня и моих учеников? Будь в таком большом торговом городе такая охрана, торговцы перестали бы сюда приезжать, понимаете? Однако, учитывая то, как злобно они смотрели на моих девочек, я этого не забуду. Возможно, мне придется потом долго мучить их кошмарами. Ара, рабыня мастера, мастер собирается надеть на меня ошейник и поиграть со мной, прошептала Манами мне на ухо. Я улыбнулся ей. Не слишком ли много времени ты проводишь с Дяо-чан? Действительно, в последнее время сестра проводит много времени с нашей ведьмой, согласилась Кейми. Уфу-фу-фу, я этого не отрицаю. А куда мы теперь идем, мастер? Нам нужно в аукционный дом в районе рынка. Он должен быть в виде огромного купола, так что найти его будет легко. Давайте спросим кого-нибудь из местных. На главной улице я подошел к одному из прилавков, где продавали мелкие украшения. Несмотря на то, что большинство вещей выглядели довольно просто, все они были хорошо сделаны. Торговец, сколько стоят эти два ожерелья? Спросил я, указывая на два ожерелья, внутри которых были инкрустированы рубин и кварц. О, отличный выбор, господин. Они сделаны мастером Ли. Я возьму с вас по серебрянику за штуку. Без особого труда я достал два серебряника и передал ему. Он собирался завернуть мне ожерелье, но я поднял руку и остановил его. Затем я вручил ожерелье двум моим лисицам-ученикам. Думаю, вам двоим это будет очень к лицу. Ара, мастер не должен был. Подарок от мастера, я непременно буду им дорожить. Ха-ха, вы хорошо обращаетесь со своими рабами, молодой человек. Так вот как вы их сдерживаете? Я обернулся к торговцу. Хаэм, что вы имеете в виду? Спрашивать такое? Полагаю, господин покупатель не местный. В основном все рабы здесь недавно привезены из страны Мэй, чтобы пройти курс перевоспитания, поэтому обычно рабы Якой, которых мы видим вокруг, не так уж хорошо себя ведут. Вы даже не держите их на поводке, ваши рабы должны быть очень хорошо обучены. Ясно. Получается, что люди из Мэй используют свою армию, чтобы подчинить себе якаев и продать их в рабство в страну солнца, а те, в свою очередь, обучают их быть послушными рабами, чтобы продавать с выгодой для себя. Манами сделала шаг вперед. Наш мастер действительно очень уважаемый человек, с ним никто не может сравниться. Ха-ха-ха, и воспитанные. Если бы я не был женат, я бы вам очень завидовал, господин покупатель. Я улыбнулся. Ха-ха, я горжусь ими. О, вы случайно не знаете, где находится аукционный дом? Продавец оживился. Хи-хи, двух рабынь вам недостаточно? Наверное, хорошо быть молодым. Смею предположить, вы хотите знать, где находится большой аукционный дом, а не какой-нибудь другой, поменьше. Я кивнул, не комментируя тот факт, что он неправильно понял мои намерения. Конечно, было бы естественно предположить, что здешние аукционные дома тоже торгуют рабами в качестве товара. Тогда просто поверните направо после перекрестка. Вы увидите вход в район рынка. Еще немного пройдите по дороге, и вы увидите здание в форме купола. Оно самое большое в округе, так что вы его не пропустите. О, спасибо большое. Ха-ха-ха, с превеликим удовольствием, господин покупатель. Если вам понадобится еще безделушки, не стесняйтесь, заходите. Непременно, берегите себя. Я отошел от прилавка с двумя моими лисицами-учениками, помахав рукой, и последовал его указаниям. Обе мои ученицы восхищались ожерельями, которые я только что купил для них. По пути мимо нас случайно проехала повозка с клеткой, в которой находились люди. Внутри клетки находились якои разных рас, закованные в цепи и прижавшиеся друг к другу. Они выглядели довольно жалко. На них никто не обращал внимания, как будто такая сцена была самым естественным событием. Разумеется, я тоже. В конце концов, чужие проблемы меня не волнуют. Главное, счастливы ли мои ученики? Ощущал ли я потребность спасти их? Вовсе нет. Это прозвучит грубо, но такова судьба слабых. Не стоит вмешиваться, по крайней мере, на этом этапе. После всего, что я пережил на двух других планах, у меня нет места для подобного сострадания. Я хорошо знаю, каково это, быть в таком месте, Но даже если какой-то самоуверенный человек придет и освободит их, то не факт, что все их проблемы будут этим решены. Куда они пойдут? Что они могут сделать? Они даже не смогут выбраться из этого города незамеченными. Я ни за что не куплю их свободу по доброте душевной. Лучше я потрачу деньги на своих милых учеников, и на этом спасибо. Но, если вдруг мои ученики решат спасти эти бедные души от их печальной участи, я их полностью поддержу. Если поможет, я даже сожгу эту страну дотла. Ах, да, не стоит отвлекаться. Так, где же это куполообразное здание? Глава 464. Большой аукционный дом Цзянье. Глава 464. Большой аукционный дом Цзянье. Манамипов, сестра. Медленно кивнув, я убедилась, что мастер не заметил нашего шепота. В клетке для рабов тоже есть лиса Йокой. Интересно, заметив мой взгляд, одна из рабынь в повозке подняла голову, чтобы посмотреть наружу. В ее взгляде явно чувствовалась злость. Девушка смотрела на все вокруг с абсолютной ненавистью. Я даже отсюда могу сказать, что как минимум один из ее хвостов был отрублен. Подождав, пока повозка отъедет немного дальше, Киэми прошептала: «Ты думаешь о том же, о чем и я? Уфу-фу-фу, конечно, моя дорогая Киэми, в этой стране процветает рабство. К тому же с рабами плохо обращаются и считают их объектами, а не людьми. Скорее всего, большинство из них не проживут долго, их ждет печальная судьба. Уфу-фу-фу. Безусловно, мы должны спасти их. Они идеально подходят для того, чтобы разжечь пламя восстания в этой стране, когда мы, в конце концов, захватим ее для мастера». Киэми кивнула. «Да, нам нужно получить больше информации. Как много рабов мы можем привлечь для того, чтобы начать здесь восстание? Нам также нужно привить чувство поклонения мастеру». Не успела я ответить, как мастер указал вперед. «О, смотрите, девочки, вот оно». Посмотрев вперед, мы увидели перед собой огромный купол, и повозка с рабами, которую мы видели ранее, направлялась прямо к нему. Это, должно быть, аукционный дом. Казалось, что весь район рынка был построен вокруг него. От аукционного дома тянулись дороги, ведущие в разные другие магазины, а центральное место занимало само здание с куполом. Множество людей толпилось вокруг, и ценности легко переходили из рук в руки. «Очень шумно, да», – прокомментировал мастер, демонстрируя нам свою привычную ослепительную улыбку. «Может, мне стоит предложить снять комнату в гостинице и сначала немного развлечься?» Мастер обернулся, чтобы посмотреть на аукционный дом. «Большинство людей направляются туда, поэтому мы можем просто последовать за ними». Мы последовали за несколькими хорошо одетыми торговцами. Они обсуждали то, что сегодня планируют купить новых рабов в аукционном доме. Они очень подробно рассказывали о том, как собираются перевоспитывать новых рабов и обращаться с ними. Так вышло, что один из них оглянулся и увидел нас. «Эй, молодой человек, какие у вас хорошие рабыни! Вы планируете продать их в большом аукционном доме?» Мастер улыбнулся им. «Прошу прощения, но нет, я не планирую их продавать. Они мои. Ара, ара, ара, мастер, как смело. Верно, мы принадлежим мастеру. Уфу-фу-фу, уфу-фу, посмотрите, как покраснела моя милая маленькая Киэми. Даже ее ушки покраснели. Как мило. Ах, теперь мои хвосты сильно виляют, и я не могу их остановить. Мастер, мастер, мастер». Торговец, словно не слыша слов мастера, подошел к нам, чтобы осмотреть. Когда он подошел, мое настроение сразу же упало. Хэм-эм-эм. Хорошая кожа, гладкая шерсть, хорошие данные. Хвост тоже пушистый. У вас очень хорошие рабыни. Что, если я куплю их у вас прямо здесь? По 5 золотых за каждую. Что скажете? Мастер сохранил улыбку. Простите, я же сказал, что они не продаются. Слишком мало. Как насчет 10 золотых за каждую из них? Этого хватит, чтобы безбедно жить довольно долго. А, я уже сказал вам нет. Ох, вы ведете жесткую сделку, господин. 15 золотых за каждую из них, это максимум, на что я могу пойти. Лучшие цены вы не получите, уверяю вас. Мастер вздохнул и потянулся в рукав, доставая горсть серебряных монет. Он жестом сказал торговцу протянуть ладонь, а затем высыпал в нее кучку монет. «Вот, даю тебе 5 серебряников, чтобы ты убрался». Даже не дожидаясь ответа, мастер прошел мимо них, уводя за собой Киэми и меня. Торговцы до такой степени были удивлены действиями мастера, что даже никак не отреагировали на это, пока мы не оказались на расстоянии от них. «Мастер, разве это не пустая трата времени?» — спросила Киэми, оглядываясь на распадающихся торговцев. Мастер усмехнулся. «Если это позволит мне провести больше времени с моими милыми ученицами, то оно того стоит. Уфу-фу-фу. Мастер, не могли бы мы снять где-нибудь гостиницу на ближайшее время? Мне сейчас очень жарко». Мастер просто улыбнулся мне, но судя по тому, что он не отказался от этого, то идея сулила нам успех. Пройдя еще немного, мы добрались до входа в аукционный дом. Сам вход был настолько величественным, насколько это вообще возможно, можно было подумать, будто входишь во дворец, а не в аукционный дом. Сразу за входом стояло несколько стоек, где хорошо одетый персонал приветствовал вошедших. Вокруг стояли вооруженные охранники, следившие за всеми входящими. Мастер подвел нас к одной из стоек, за которой сидела женщина в очках. «Добрый день, сэр. Аукцион начнется примерно через полчаса. Вы продаете или покупаете?» «Хэм-эм-эм. Думаю, что пока только покупаю. Я здесь впервые, поэтому хотел бы узнать, какова процедура в этом месте». «Конечно, сэр. Это большой аукционный дом города Цзянье. Если вы покупаете, вы получаете жетон с вашим номером. Вас рассаживают внутри в соответствии с этим номером. У каждого места есть шар, соединенный с жетоном, который можно зажечь с помощью кнопки, когда вы хотите сделать ставку. Вход платный, 5 серебряников с человека». «Плата за вход?» – спросил мастер. Она кивнула. «Нет смысла давать места людям, у которых нет капитала, чтобы что-то купить. За 5 серебряников вы получите обычные места, но они не подойти для ваших рабов, так как для них не будет места. Места среднего уровня стоят 10 серебряников за вход, хм. В этом есть смысл, я полагаю. А если я здесь для продажи, тогда вам нужно воспользоваться входом с другой стороны, если хотите что-то продать, сэр. Наши штатные оценщики оценят ваш товар и выяснят, стоит ли он нашей сцены. Хо, весьма высокие стандарты у вас здесь». Казалось, женщина слегка надула грудь. «Естественно, мы ведь самый большой аукционный дом на всем континенте». Мастер повернулся к нам. «Что скажете? Хотите зайти и осмотреться? Возможно, у них есть какие-нибудь хорошие вещи?» Женщина улыбнулась. «Сегодня у нас довольно много рабов из Мэй. У них даже есть несколько лисиц якаев. Если вы захотите приобрести еще несколько, сэр». Мастер не обращал на нее никакого внимания, он смотрел только на нас. Мы поклонились, изображая рабов, за которых нас, очевидно, принимает эта женщина. «Мы согласны с желанием мастера, хм. Хорошо, пойдемте, посмотрим. Вход для троих на средний ярус, пожалуйста». «О, рабам не нужно платить, сэр. Достаточно 10 серебряников». «Вот как, здорово». Когда мастер положил на стойку нужное количество серебряников, женщина тут же поменяла его на бирку с номером. «Когда вы захотите сделать ставку, нажмите на кнопку на бирке, чтобы зажечь сферу. Пожалуйста, не теряйте бирку, сэр, так как другие могут воспользоваться ею, чтобы сделать ставку вместо вас, а мы не несем ответственности за такие злонамеренные действия. Все ставки являются окончательными, как только все решено. Покажите бирку охраннику, стоящему у входа справа от вас, и кто-нибудь проводит вас к вашему месту». Мастер кивнул, взял бирку и повернулся к нам. «Ну что, идем?» «Разумеется, мы пошли за мастером. Любопытно, что здесь продают». Глава 465. Неожиданная встреча. Глава 465. Неожиданная встреча. ГГ ПОВ. Номер 69 здесь, сэр. «Если вам нужна помощь, просто пройдите в заднюю часть аукционного зала и поговорите с любым из швейцаров. Уфу-фу-фу, я бы не отказалась побыть с мастером наедине, может быть, где-нибудь уединимся», — прошептала мне на ухо Манами. Поблагодарив юношу, я сел на отведенный мне стул, который оказался рядом с проходом. Судя по всему, рабы не должны были сидеть на полу. Однако у Манами и Киэми с этим проблем не возникло, и они тут же устроились у моих ног, обхватив мои ноги руками и хвостами. Надо сказать, им это почему-то очень нравилось. То есть, они уже терлись мордочками о мои бедра, а их невидимые хвосты в данный момент были раскинуты по всему телу. В небольшом промежутке между следующим сиденьем слева от нас сидел пожилой мужчина в сопровождении грузного охранника. Оба они не обращали на меня внимания, как будто это было обычным зрелищем. Окинув взглядом аукционный зал, я увидел, что в него входит все больше людей. Зал был построен в форме полумесяца с ярусными рядами сидений, обращенных к большой сцене в центре. Я предполагаю, что именно там будут выставлены товары, когда начнется аукцион. Места для среднего класса, похоже, занимали средний ярус зала, в то время как места для простых людей находились ниже и ближе всего к сцене, но в то же время были наиболее плотно заставлены, и между ними почти не было места. Небольшие ниши усеивали пространство над нами, усеивая стены по всему пути к крыше. Я предполагаю, что в них должны располагаться места высшего класса, обеспечивая их обитателям уединение и пространство. Киеми очертила пальцем круг на моем бедре. Мастер заинтересован в покупке чего-нибудь. Может быть, новой рабыни? Я покачал головой. Мы здесь только для того, чтобы посмотреть, что у них есть. Если мне что-нибудь приглянется, я подумаю. Хах, помнится, когда в последний раз я так думал, сидя в аукционном зале, я купил яйцо Цайгонг. Ну что ж, каковы шансы, что это повторится? Девочки, если вы увидите что-то, что вам понравится, или что-то, что могут захотеть другие, просто скажите мне об этом, ладно? Уфу-фу-фу, мастер слишком добр, не стоит нас так баловать, понимаете? Хихикнула Манами. Я погладил их по головам. Но я люблю всех вас баловать, так что позвольте мне это сделать, хорошо? Манами крепче обняла меня за ногу. Уфу-фу-фу, раз мастер так сказал, тогда обязательно побалуйте нас сегодня побольше, может, потом найдем где-нибудь гостиницу. Мы тоже постараемся побаловать мастера, согласилась Киеми, прислонившись головой к моему бедру. Со стороны пожилого мужчины раздался неловкий кашель, но мы его проигнорировали. Очень скоро аукционный зал был заполнен до отказа, и на сцену выскочила полураздетая женщина на каблуках. «Приветствую вас, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать в наш аукционный дом. Надеемся, что здесь вы найдете то, что вам понравится. Как всегда, с вами милая и очаровательная ведущая Янли». Раздались аплодисменты, большинство из которых доносилось с нижних ярусов. Полагаю, им удалось сделать из нее знаменитость, и люди готовы платить за то, чтобы увидеть ее на сцене, даже если они не собираются ничего покупать. Я немного отвлекся, останавливая Манамики Эми от попыток залезть ко мне в штаны, поэтому большую часть того, что она говорила, я пропустил. А теперь без лишних слов. Давайте начнем с первого лота этого дня. Эта невероятная скульптура была привезена сюда из... Я пропустил ее слова мимо ушей, переключив свое внимание на статую, которую вынесли на сцену. Это была обыкновенная резьба по камню, и, наверное, она могла бы заинтересовать дворян, а значит, меня она не интересовала. Поэтому я начал гладить двух своих милых учениц и, когда мог, распушивал им хвосты. То, как они мурлыкали, когда я проводил рукой по их хвостам, было очень, очень мило. Еще несколько предметов были выставлены на обозрение, которые меня не интересовали, большинство из них были просто украшениями или драгоценностями, которые, по их словам, были сделаны таким-то и таким-то известным мастером из такого-то и такого-то места. Пожилой мужчина рядом со мной сделал несколько ставок, но пока ничего не выиграл. Кажется, он не собирается тратить здесь больше одной золотой монеты. Большая часть моего золота находится в кольце хранения, так что я в состоянии предложить все, что захотят мои ученики, но пока их тоже ничего не привлекло. Я как раз собирался зарыться лицом в пушистые хвостки Эми, когда на сцену вынесли еще один товар, и следующий. Перед нами нечто дивное, что было принесено сюда из останков самой горы смерти. Этот изысканный драгоценный камень меняет цвета, как радуга, он практически не бьющийся. Он будет идеальным украшением вашего дома, его можно демонстрировать гостям. Остановившись, я поднял голову и увидел, что на сцену выносит овальный камень. Не может быть, черт возьми, два яйца дракона, множество цветов за одну жизнь. Это определенно. Подождите, нет, это не драконье яйцо, это обычный радужный опал. Не обращай внимания, продолжай. Я зарылся лицом в хвост Киеми, моя ученица, белая лисица, корчилась от удовольствия, когда я это делал. Ее невидимые хвосты, обвивавшие меня, напряглись, и она изо всех сил старалась сдержать свои стоны. Так мило. Конечно, я сделал то же самое с Манами, она подавляла свои собственные стоны, уткнувшись лицом в мое бедро. Мои ученики действительно очень милые, и продано. Радужный камень, опал переходит к номеру 86 за 2 золотых. Камень унесли со сцены. Девушка Янли снова вышла на сцену. Настал момент, которого вы все ждали. Наша первая рабыня, юная красавица, найденная в пустыне Хмей. Стройную девушку с длинными черными волосами подняли на сцену. Ее лодыжки и запястья были закованы в железные кандалы. Будьте осторожны с ней, мои дорогие потенциальные хозяева. Она очень вспыльчива. Снаружи она может выглядеть как утонченная леди, но в душе она точно дикая кошка. Для того, чтобы подчинить ее, потребовалось четверо взрослых мужчин, так что вы можете быть уверены в ее силе. Используйте ее как рабсилу или, если хотите, то почему бы вам не попробовать перевоспитать ее? Я уверена, что вы точно получите с ней удовольствие. Только посмотрите на ее изгибы, и она. Я отключил голос ведущей, когда девушка-рабыня наклонила голову и посмотрела на собравшуюся толпу. Я втянул воздух и задержал его. Нет, проклятие, черт, это сумасшедшая, безумная, психованная практикующая, которая пытала меня в облачной плане в моей другой жизни. Глава 466. Сумасшедшая девушка на свободе. Глава 466. Сумасшедшая девушка на свободе. ГГПов. Без сомнения, я определенно помню ее лицо. Она всегда била меня этой дурацкой палкой грузовик Кун, использовала меня в своих безумных ритуалах и экспериментах, заставляла быть приманкой для монстров, чтобы раздобыть материалы, и еще куча других пыток, которым она меня подвергала. Я ни за что не забуду это лицо. Это точно она. Какого черта она делает здесь, в земной плане? Разве она не должна быть в облачной плане? Она та самая сумасшедшая практикующая, которая боролась с драконами голыми руками, как они смогли ее поймать? «Мастер, что-то не так?» – спросила Манами, поняв, что я внезапно перестал гладить их по голове. Киэми взглянула на сцену. «Хэмэмэм, девушка-рабыня заинтересовала мастера, она, я встречал ее раньше», – объяснил я. «Эй, это не ложь», – Манами нахмурилась. «Ара, знакомая мастера, Хэм, может, тогда купим ее?» На мгновение я задумался, разумно ли будет ее спасать, вдруг от одного этого поступка изменится будущее. Неприятно это говорить, но даже несмотря на то, что эта девушка была психопаткой, она действительно принесла в мир немного добра, и те изменения, которые она совершила, были довольно значительными. Например, те драконы, которых она убила, довольно много из них были злыми драконами, которые бесчинствовали на плане, хотя у меня было ощущение, что она отправилась сражаться с ними не потому, что хотела спасти план, а скорее, чтобы помучить меня. Стоит ли мне просто сохранить временную линию? Но опять же, я взял Лиан Ли и Гуин под свое крыло, когда они были гениями, охотящимися на злодеев на духовной плане. Теперь Гуин стала королевой страны, а Лиан Ли – моей ученицей. Разве это не понижение статуса гениев духовной плана? Хм, но я могу сделать их сильнее, чем они будут в будущем, так что это будет даже к лучшему. Я даже не знаю, этот бред с временной шкалой сбивает с толку. Номер 1476, 80 серебряников. Номер 622, 85 серебряников. Номер. Похоже, она тоже интересует многих. Похоже, что с каждой ставкой на нее прибавлялось по 5 серебряников. У меня определенно достаточно денег, чтобы перебить все ставки, но стоит ли, что если она снова сойдет с ума и мои ученики пострадают? Сфера слева от меня засветилась. Номер 68. 1 золотой и 10 серебряников. О, похоже, он хранил свои деньги, чтобы сделать ставку в секции рабов. Разве мастер не собирается сделать ставку за нее? Спросила Киэми, продолжая ласкать мои бедра. Хм, я еще не уверен, стоит ли мне это делать. У меня плохое предчувствие. Честно говоря, у меня все еще есть небольшая травма от ее пыток, и я очень не хочу находиться рядом с ней. Ара, она может быть проблемной? Спросила Манами. Наверное, можно сказать, что да. Но что-то подсказывает мне, что я не должен вмешиваться в ее дела. По крайней мере, пока. Может быть, я смогу узнать, как она попала на облачный план, или, может быть, как она вообще получила силу расправляться с драконами, как будто они ничто. А может быть, она и есть истинная причина бедствия, которая случится в будущем и которая заставила ее вознестись на облачный план.